Глава третья. Самый обычный сон моего раннего детства приблизительно был такой. Казалось, будто я, совсем маленький, лежу, свернувшись в чем-то напоминавшем гнездо из ветвей и листьев. Иногда я лежал на спине. В этой позе, казалось, я проводил много часов, следя за солнечными бликами в листве и прислушиваясь к шуршанию листьев. Часто при сильном ветре гнездо качалось. Но всегда, лежа в таком гнезде, я чувствовал страшную пропасть под собой. Я никогда не видел ее. Я никогда не наклонялся, чтобы посмотреть, но я знал и боялся этой пропасти, всегда подстерегавшей меня, словно пасть всепожирающего чудовища. Этот сон, а в нем я был всегда спокоен, снился часто мне в раннем детстве. Но внезапно в него вторгались странные образы и события. Гром и грохот грозы. Возникали незнакомые пейзажи, каких я не видел в своей жизни. И в результате кошмары. Я не мог этого понять. Во всем происходящем не было логической связи. Вы видите, в моих снах не было последовательности. Вот я, младенец на заре зарождающегося мира, лежащий на дереве в своем гнезде. В следующий момент – взрослый мужчина, сражающийся с отвратительным красноглазом, а вслед за этим я осторожно ползу к водопою в жаркий полдень. Происшествия, разделенные в прошлом целыми годами, являлись мне без малейшего перерыва. Все это было спутано и беспорядочно. Но не об этой путанице я буду вам рассказывать. Только когда я стал взрослым, я видел одно и то же тысячу раз, и все стало понятным и ясным. Потом у меня появилось представление о времени, и я сумел связать и привести в порядок различные происшествия. Таким образом я смог воссоздать исчезнувший молодой мир, каким он был, когда я жил в нем, или вернее, когда в нем существовало мое второе «я». Но эта оговорка не имеет в сущности значения, ибо я, современный человек, тоже вернулся вспять и жил той ранней жизнью вместе с этим вторым «я». Для вашего удобства, поскольку интересует меня не социологическая проблема, я объединю различные события в связанный рассказ. В моих снах есть определенная связующая нить. Так, например, моя дружба с Веслоухим. Или вражда Красноглазого и любовь Быстроногой. Все это нужно соединить в последовательный и интересный рассказ, и, я уверен, вы будете удовлетворены. Я немного помню о своей матери. Возможно, самым ранним, а следовательно и самым ярким воспоминанием о ней является следующее. Кажется, я лежал на земле. Я был немного старше, чем в те дни, когда покоился в гнезде, но также беспомощен. Я катался по сухим листьям, играя ими и издавая какие-то гортанные звуки. Пригревало солнце, и мне было хорошо и удобно. Я лежал на маленькой открытой поляне. Со всех сторон меня окружали кусты и папоротники, а надо мной склонялись деревья. Внезапно я услышал звуки. Я поднялся и прислушался. Я не двигался. Легкий возглас замер в моем горле, и я словно окаменел. Звуки послышались ближе. Они были похожи на хрюканье свиньи. Потом я услышал, словно кто-то пробирается сквозь кусты. Вслед за этим заколыхался папоротник под напором тела. Потом он раздвинулся, и я увидел блестящие глаза, длинные рыльца и белые клыки. Это был дикий кабан. Он с любопытством уставился на меня, затем хрюкнул раз или два и переступил с ноги на ногу, все время двигая головой и раскачивая папоротник. И в то время, как я сидел словно изваяние и, не моргая, смотрел на него, ужас сжал мне сердце. Казалось, эта неподвижность и молчание с моей стороны было как раз то, что требовалось от меня. Я не кричал при виде опасности. Это диктовалось инстинктом. Я сидел там и ожидал, чего я сам не знаю. Кабан раздвинул папоротник и выступил на поляну. В его глазах исчезло любопытство, и они зажглись жестокостью. Он угрожающе потряс головой и выступил на шаг вперед, потом еще и еще. Тогда я закричал или взвизгнул, не знаю. Крик был пронзительный и страшный. Это было именно то, что требовалось от меня в моем положении. Недалеко послышался ответный крик. Мои крики как будто на минуту смутили кабана. И в то время, как он приостановился, нерешительно покачиваясь, перед нами появился еще кто-то. Она, моя мать, была похожа на большого орангутана или на шимпанзе, и однако сильно отличалась от них. Она была плотнее сложена и менее волосата. Ее руки были не так длинны и ноги стройнее. На ней не было никакой одежды, только ее собственные волосы окутывали ее тело. И я должен сказать вам, в момент раздражения она свирепела. Словно фурия она появилась на сцене. Она скрежетала зубами, страшно гримасничала, рычала и издавала резкие продолжительные звуки, вроде «кха-кха». Ее появление было столь грозным и нежданным, что кабан, невольно защищаясь, попятился назад и ощетинился. Потом она повернулась ко мне. Я великолепно знал, что нужно делать в момент ее победы. Я прыгнул ей навстречу и обнял за талию, держась за нее рукой и ногой. Да, своими ногами. Я мог держаться ими так же хорошо, как и руками. Ухватившись за нее, я мог ощущать, как шевелились ее волосы и напрягались мускулы. Как уже было сказано, я бросился ей навстречу, и она тотчас же подпрыгнула и схватилась руками за ветку, висевшую над головой. В следующий момент вниз на поляну выскочил кабан. Он очнулся от неожиданности и, неистово ревя, выпрыгнул вперед. Так или иначе, это был призыв, ибо вслед за этим папоротники затрещали под грузным напором чьих-то тел. Со всех сторон на поляну высыпало целое стадо випрей. Но моя мать, качаясь на конце толстого сука на высоте дюжины футов от земли, вместе со мной, висела в безопасности. Она была очень возбуждена. Она тараторила, кричала и визжала на ощетинившихся и рычащих внизу зверей. Я, дрожащий, тоже смотрел вниз на разъяренных випрей, стараясь как можно лучше подражать крикам матери. Издалека послышались такие же крики. Они становились все громче и громче, и вскоре появился он, мой отец. По крайней мере, по некоторым данным, я имею основание заключить, что он был моим отцом. Он не был особенно предупредительным отцом, как обыкновенно бывают отцы. Он казался получеловеком-полуобезьяной. Однако, ни обезьяна, ни человек. Я не смогу описать его. Теперь нет никого похожего на него на земле, под землей или в земле. В свое время он был большим человеком, весившим более 130 фунтов. У него было широкое и плоское лицо и брови, нависшие над глазами. Сами же глаза были маленькие, глубоко сидящие, близко один к другому. У него, в сущности, не было носа. Переносица отсутствовала, а ноздри, две дыры на лице, были обращены не вниз, а вперед. Лоб шел покато от глаз, а волосы, начинаясь прямо с глазных впадин, покрывали всю голову. Голова же была удивительно мала и была водружена на столь же нелепой толстой и короткой шее. Его туловище было построено очень экономно, точно так же, как и все наши тела. Профиль груди был очень широк, но мускулы не были вздуты, и он не был широк в плечах. Словом, строение тела не было гармоничным. Туловище это было олицетворением силы. Силы, лишенной красоты, лютой стихийной силы, созданной для того, чтобы сжимать, обхватывать, терзать и истреблять. Его бедра были очень узкие, а ноги, худые и волосатые, согнуты и мускулисты. Действительно, ноги моего отца были очень похожи на руки. Они были искривлены и скрючены и почти без икр, украшающих ваши ноги и мои. Я вспоминаю, что он не мог ходить на подошве. Это происходило потому, что у него были ноги цепкие и больше напоминали руки. Его большой палец, вместо того, чтобы быть наравне с другими, был отставлен, как и на руке. И благодаря этому он мог сжимать и ногами. Но его приход к матери и ко мне, когда мы висели над разъяренными кабанами, был столь же необычен, как и его наружность. Он пришел по деревьям, перепрыгивая с ветки на ветку и с дерева на дерево. Он шел очень быстро. Я словно вижу его и теперь, наяву, когда я пишу эти строки, мчащимся через деревья четвероногим волосатым существом, рычащим от злобы, бьющим себя кулаком в грудь, перепрыгивающим через 10 и 15-футовые расстояния. Он хватает ветку одной рукой и, раскачавшись, перепрыгивает пропасть, ни минуты не колеблясь, как продолжить этот воздушный путь. И, следя за ним, я ощущал, как напрягались мои мускулы. Чувствовал судорожное желание прыгать, как и он, с ветки на ветку. И почему же нет? Ведь маленькие мальчики, видя своих отцов с топорами за рубкой леса, чувствуют, что и они будут также взмахивать топорами и валить деревья. То же самое было и со мной. Жизнь, которую я в себе ощущал, повелевала мне следовать моему отцу и тайно нашептывала о воздушных тропинках и полетах по лесу. Наконец мой отец присоединился к нам. Он был крайне раздражен. Я помню, как он выпятил свою выдающуюся нижнюю губу, когда взглянул вниз на диких кабанов. Он что-то проворчал, как собака, и я помню, его резцы были очень большие, как клыки, и произвел на меня ужасное впечатление. Поведение его еще больше разозлило випрей. Он отламывал ветви и сучья и швырял их в наших врагов. Вися на одной руке, почти над самыми их головами, он насмехался над ними, когда они скалили клыки в бессильной злобе. Не удовлетворившись этим, он отломил большой сук и, держа его рукой и ногой, размахивал им перед мордами разъяренных зверей. Излишне говорить, как мы с матерью потешались над этими проделками. Но хорошего понемножку. И, наконец, мой отец, еще немного злобно посмеявшись, продолжил свое путешествие по деревьям. Все мое честолюбие исчезло, и я робко и тесно прижался к матери, когда она стала перепрыгивать с дерева на дерево, вися над пропастью. Я помню, как сук под ней подломился. Она сделала большой прыжок, и когда я услыхал треск обломившегося дерева, я испытал болезненное ощущение падения в бездну. Лес, солнечный свет, игравший на листьях, все исчезло из моих глаз. Я лишь мельком заметил взгляд моего отца, круто обернувшегося, чтобы посмотреть на нас, и потом все потонуло во мраке. В следующий момент я проснулся в своей мягкой постели, дрожащий, испуганный и весь в поту. Окно было открыто, и свежий ветерок дул в комнату. Горел ночник. Очевидно, на землю мы не упали, и дикие кабаны нас не схватили. Иначе, тысячу столетий спустя, я здесь бы не был и не вспоминал этот случай. А теперь на минуту поставьте себя на мое место. Уйдите вместе со мной в мое далекое детство, засните со мной ночью и представьте себя видящим во сне этот страшный кошмар. Помните, я был ребенком. Я никогда не видел дикого кабана. Я даже никогда не видел домашней свиньи. Я видел ее только за завтраком, плавающей в собственном жиру. И однако здесь, реально, как сама жизнь, дикие вепри прорывались в мои сны. И я со своими странными родителями перелетал через глубокие пропасти. Вы удивляетесь, что я был испуган и подавлен такими моими ночными кошмарами? Я был словно проклят. И хуже всего было то, что я боялся говорить. Я не знаю почему. У меня было чувство какой-то вины, хотя я и не знал, в чем оно заключается. И так я молча страдал многие годы, пока не стал взрослым и не понял, почему и откуда являлись мои сны.